Макс вздрогнул от грубого натурализма Длинного, потом положил ладонь на руку отца и попросил. — Двинем отсюда, па. — Хорошо. Давай поставим буй, — улыбнулся в ответ Чейз. — Мы можем взять баллоны и вернуться, чтобы нырять, — сказал Макс. — Было бы классно. — А ты умеешь нырять? Чейз почувствовал болезненный укол ревности, словно то, что Макс научился нырять без него, подчеркивало его отцовскую несостоятельность. — И где ты учился? — Дома, в бассейне. Грэмпс дал мне несколько уроков. — А-а-а, — произнес Чейз с некоторым облегчением. По крайней мере, мальчик в действительности не нырял. Он просто готовился к поездке сюда. — Конечно, мы тебя макнем, но начнем, наверное, с меньшей глубины. Длинный вернулся в каюту отцепить кабель и изолировать разъем с помощью герметика и резиновой ленты. Чейз поднял крышку люка на корме и вытащил желтый резиновый буй 18 дюймов в диаметре с надписью «О-Ай», сделанный ярко-красным цветом. Примечание «О-Ай» — остров Оспри. Длинный смотал кабель на плечо, снял насквозь пропотевшую рубашку. Мышцы его огромного торса блестели, будто натертые маслом, перекатываясь под кожей цвета киновари. Росту в нем было 6 футов 6 дюймов, вес около 220, и если был какой-то жир, то, как говорила его мать, подкладывая Длинному добавки, то только между ушей. «У-у-у!» — воскликнул Макс, глядя на Длинного. «Рэмбо встречается с Терминатором!» «Ты тренируешься каждый день?» «Тренируется!» — засмеялся Чейз. «Да он делает только два упражнения — ест и пьет. Диета — стопроцентные соленые жареные жиры. Он образец вселенской несправедливости». «Я мщение великого духа», — заявил Длинный Максу. «Он ведь должен как-то расплатиться за 5 столетий гнета белых». «Поверь ему», — сказал Чейз. «И с таким же успехом ты можешь поверить в сказочных гномов. Его великий дух — это Рональд Макдональд». Макс расплылся в улыбке. Ему это нравилось. Разговор мужчин, разговор взрослых. И они принимали его, включали в свой разговор. Ему разрешали быть взрослым. Он слышал о Длинном всю жизнь. Тот с детства был лучшим другом отца. Огромный индеец Пеко стал для мальчика фигурой просто мистической. Макс почти боялся встречи с ним. Боялся, что действительность испортит созданный образ. Но этот человек в величии своем не уступал мифу. Несколько раз Саймон и Длинный разлучались. Когда Чейз учился в колледже, Длинный служил морпехом. А когда Чейз был в университете, Длинный практиковался в Олбани как монтажник-высотник. Но вот Чейз начал воплощать в жизнь свою затею с институтом, и судьбы их снова пересеклись. Саймон знал, что ему нужен помощник с хорошими техническими навыками, которыми сам он не обладал. И он нашел Длинного, работавшего механиком по дизельным двигателям у оптового торговца грузовиками. Работа Длинного вроде бы устраивала, и $20 в час — неплохое жалование, но ему было противно слушать, как кто-то указывает, когда ему приходить в мастерскую, когда уходить. И к тому же он не любил сидеть взаперти. И хотя Чейз не мог предложить ему ни определенного оклада, ни каких-либо гарантий на будущее, Длинный немедленно рассчитался и начал работать в институте. Его служебные обязанности не предусматривали чего-то конкретного. Он делал все, что требовалось Чейзу, а также все, что сам считал необходимым, от техобслуживания лодок до испытаний редукторов-скафандров. Длинный любил работать с животными, и, казалось, он имел почти мистический дар общения с ними, успокаивая их и заставляя верить себе. Морские птицы с рыболовными крючками, впившимися в клювы, позволяли ему лечить себя. Запутавшийся хвостом в многоволоконной сети и израненный дельфин подплыл к Длинному на мелководье и терпеливо ждал, пока тот удалял пластиковые обрывки и вводил животному антибиотики. В Длинном очень удачно сочетались свобода и ответственность. Он рано приходил, поздно уходил, работал в том темпе, который ему нравился, и немало, хотя и не высказывался вслух, гордился тем, что он партнер в деле обеспечения нормальной жизни института. Прикрепив кабель к бую, они выбросили связку за борт и некоторое время наблюдали, не запутается ли кабель и выдержит ли буй его вес. Кабель был довольно тяжел, но в воде почти терял вес. На 10 футов оставался 1 фунт, а расчетная нагрузка буя превышала 200 фунтов. «Ну вот и ладненько», — удовлетворенно произнес Длинный. «Да, если только никто не украдет». Ну, прям, кому нужны 300 футов кабеля? Ты знаешь не хуже меня. Народ ломает фонари у домов, чтобы добыть бронзу. Рушит осветительные мачты из-за алюминия. Ворует детали в туалетах ради меди. При теперешней экономической ситуации, особенно благодаря твоим братьям по крови, собирающим толпы в своих казино в Ледьярде, умный человек ходит по улицам с закрытым ртом, чтобы никто не украл у него пломбы. «Ну вот опять, пожалуйста», — ухмыляясь, сказал Длинный Максу. «Этот расист во всем винит бедных индейцев». Чейз засмеялся и прошел вперед запустить двигатель. Примечание. Казино в Ледьярде. Индейцы в США не платят налоги с игорных предприятий. «Птицы!» — крикнул Длинный с ходового мостика, указывая на юг. Чейз и Макс стояли на баке. Макс с шестифутового деревянного настила, выступавшего перед носом лодки, глядел в воду, надеясь разглядеть дельфина. Чейз сказал ему, что дельфины иногда играют в волне от форштевня. Саймон прикрыл глаза от солнца и посмотрел на юг. Стая птиц, чаек и крачек кружилась над водной поверхностью площадью в полакра, казалось, кипевшей от живых существ. Птицы пикировали, плескались, бешено работая крыльями, снова взлетали. Головы их тряслись, когда они в спешке заглатывали добычу, чтобы спикировать за новой. Легкий юго-западный ветер доносил суматошный гам. «Что они делают?» — заинтересовался Макс. «Кормятся», — ответил Чейз. «Мальком, мелкой рыбешкой. Кто-то нападает на мелочь снизу, выдавливает на поверхность». Он посмотрел на Длинного и произнес. «Давай-ка взглянем». Длинный развернул лодку к югу, оставляя отдаленный серый горб острова Блок на севере, а более близкий, но меньше и ниже профилем, остров Оспри на востоке. Когда лодка подошла к пятну бурлящей воды, Длинный бросил. «Синее!» «Ты уверен?» — спросил Чейз. Он надеялся, что Длинный прав. Большой косяк голодных синих акул был бы хорошим знаком, знаком того, что они восстанавливаются. В последнее время их численность уменьшалась. Акулы стали жертвами гербицидов, пестицидов и фосфатов из сельскохозяйственных стоков, а многие из уцелевших страдали от опухолей, язв, проявлялись даже странные генетические мутации. Некоторые рождались с пищеварительной системой, прекращающей функционировать через год, так что рыба умирала от голода. Институты и различные группы защитников окружающей среды помогли очистить реки, впадающие в океанские заливы, и объемы загрязняющих веществ в сбросах значительно сократились. Хотя, конечно, о полной чистоте говорить не приходилось. Если синие акулы снова успешно размножаются, ну что ж, это маленький шаг, но все-таки шаг вперед, а не назад. — Ну, должны быть синие, — сказал Длинный. — Кто еще так пускает кровь? От стаи отделилась птица и взмыла над лодкой. Чейз увидел явные знаки, устроенные акулами бойни. Белые перья на брюхе птицы запятнаны красным, рыбьей кровью. Синие акулы впали в неистовство среди огромного косяка мелкой рыбы, кусая и разрывая ее в ярости, окрашивая воду в красно-коричневый цвет. Длинный сбросил обороты мотора, оставив лодку дрейфовать в относительной тишине, чтобы не отогнать косяк. «И здоровые ублюдки!» — произнес он. «Пяти-шести сотники!» Синие акулы перекатывались, прыгали, ныряли. Отливающие вороненой сталью тела блестели на солнце. Птицы безрассудно пикировали между ними, выдергивая рыбью мелочь из кровавой воды. «Здорово!» — воскликнул загипнотизированный зрелищем Макс. «Мы можем посмотреть?» «Ты смотришь?» «Нет, я имею в виду надеть маски и спуститься». «Ты псих?» — поинтересовался Чейз. «Ни в коем случае! Эти рыбы тебя обглодают до костей! Ты не хотел меня везти домой в ящике? Как тебе понравится, если я отправлю тебя к матери в бумажном пакете?» «Синие нападают на людей. Когда безумствуют, вот как сейчас, то нападают на что угодно. Несколько лет назад во Флориде один спасатель сидел на доске для серфинга, когда подошла стая синих акул во время кормежки. Он потерял 4 пальца на ноге. У них маленькие такие треугольные зубы, острые, как бритва, и когда они кормятся... «Они как осатаневшие сукины дети», — вставил Длинный. «Эй, полегче», — сказал Макс. Словно подслушав, большая чайка спланировала вниз, нацеливаясь на рыбешку, промахнулась, хлопнула крыльями и упала в воду. она все же схватила рыбу и начала разбег, чтобы взлететь, когда рядом с ней перекатилось синее тело. Чайка остановилась, дернулась назад и закричала. Акула поймала ее за ноги. Птица тщетно била крыльями и изгибала шею, пытаясь достать мучителя клювом. Видимо, ее схватила и другая акула, потому что чайка повалилась на бок, погрузилась и снова выскочила на поверхность. Она опять закричала, забила крыльями, но теперь еще одна рыба почуяла новую аппетитную добычу. Акулы выскочили из воды, набросившись на пропитанное кровью оперение, и за хвост утащили птицу под воду. Этот рывок отбросил назад ее голову, и последнее, что увидели люди, был желтый клюв, направленный в небо.